Глава 94. С навигацией Брейн разобрался быстро и вскоре уже довольно уверенно повторял движение виртуального инструктора в раскрашенных одеждах. Звучала ритмичная музыка, иногда состоявшая из одних только барабанов. Пол в кабине двигался то в одну, то в другую сторону, чтобы, выполняя танцевальные дорожки, Брейн не уперся в стену. Когда ему показалось, что он уже хорошо изучил движение и стал попадать в такт, тренажер вдруг самостоятельно сменил режим на более быстрый. Это было неожиданно, но Брейн принял правила игры и стал выполнять дорожки быстрее. Автомат не остановился на этом и включил следующую скорость. Теперь Брейн работал на пределе возможностей. У него было не так много сил, чтобы долго держаться в таком режиме, но сдергивать шлем он не стал, ведь тогда бы он потерял ориентацию и не смог бы видеть, куда и когда станет двигаться пол кабины. А дорожки становились все быстрее и длиннее. Барабаны выбивали бешеный темп. И виртуальный танцор уже едва был различим среди мельканий его разукрашенного костюма. В какой-то момент Брейн впал в странное оцепенение – и ему стало казаться, что он видит раскрашенную тропическую птицу, которая плясала на лугу, подпрыгивая, взмахивая крыльями и встряхивая венчиком на голове. И тут темп бешеной гонки стал спадать, и Брейн стал возвращаться к реальности. Он тяжело с хрипом дышал, пот пропитал его робу, а ноги дрожали и подгибались. Это была первая нагрузка после нескольких недель беспамятства. Наконец, мучение прекратилось. Дверь кабины открылась, и инструктор сам снял с Брейна шлем. «Молодец, варвар! Ты продержался 17 минут!» «Что?» – спросил Брейн, еще не совсем понимая, что произошло. «Давай в промывочную, а то ты нам весь химико-биологический баланс нарушишь!» – сказал инструктор и попятился, окидывая небритого и мокрого насквозь арестанта брезгливым взглядом. Брейна сопроводили в узкую кабинку, где он, оставаясь в робе, принял душ из теплого водозаменителя. Очистка продолжалась не дольше полминуты, а когда Брейн вышел, то был абсолютно сухим и немного отдохнувшим, хотя, конечно, о свежести, которую давала вода, не могло быть и речи. После процедуры его выпустили в коридор, где уже дожидался охранник. «Ну, и что скажете, сэр? Что вы о нем думаете?» – спросил Блистерт у начальника режима безопасности. «А ты что скажешь?» – в свою очередь поинтересовался тот, потягивая через трубочку прозрачную жидкость. «Он отлично держался, а я ожидал, что свалится уже на втором режиме. А еще он не сблеванул», – добавил старший инструктор Морфан. «Да, крепкий малый», – кивнул Блистерт. «А о чем это говорит?» – спросил начальник режима, хитро улыбаясь. Инструкторы пожали плечами. Дескать, выяснили же, крепкий парень, вот и все. «Эх, физкультурники! Это говорит о том, что он за чрезвычайно короткое время обзавелся контактами, от которых получил полезную информацию и поддержку». «И что из этого, сэр? Растолкуйте нам». «А то, что он может запросто возглавить мятеж». Инструкторы переглянулись. «Так уж и мятеж», — улыбнулся младший инструктор Блистерт, недоверчиво поведя могучими плечами. «Мятеж, Блистерт, именно мятеж. Ты слышал о тюремном конвере Карвазия-39 с 1500 арестантов?» «Нет, сэр». «А о конверах Джанан и Сарбатина, каждый из которых перевозил по 2500 арестантов?» «Нет, сэр». «А вот и плохо, что до вас не доводят такую информацию». Слоун еще потянул через трубочку, а потом вдруг мотнул головой и, достав из кармана крохотную таблетку, бросил в стакан, наблюдая, как она, полыхнув алым, окрасила прозрачное содержимое, ставшее затем оранжевым, желтым и, немного успокоившись, салатно-зеленым. «О, а что это?» – поразился старший инструктор Морфан. «Тебе это по чину знать не положено», – с усмешкой произнес Слоун и, отбросив соломинку, медленно, глоток за глотком, выпил все содержимое стакана. «Короче так, гардемарины, все перечисленные мною транспорты были захвачены контингентом за последние полгода. Примерно полсотни других за это время благополучно перевезла питомцев на новое место. И на еще трех были попытки поднять мятеж и захватить арсеналы». «Ничего себе!» – произнес младший инструктор Блистерт, слегка озадаченный. «А что же было с этими тремя захваченными?» «Дженан удалось отбить. Там осталась группа забаррикадировавшихся членов команды, вроде бы техники. Они смогли открыть один из загрузочных шлюзов и впустить спецназ. Была большая бойня. Спецназ также понес потери, в том числе в десятках бронероллеров, которых мятежники ухитрялись уничтожать бутылками со смесью машинного масла, спирта и какой-то там кислоты для прочистки сортиров. Одним словом, нашлись знающие специалисты. Если бы не это, спецназ выполнил бы свою работу быстрее. А так им понадобилось почти 20 часов, чтобы выкосить 2/3 контингента и взять судно под контроль». «А другие захваченные суда, сэр?» – напомнил старший инструктор Морфан. «Там все просто», – махнул рукой тот, с легким сожалением поглядывая на пустой бокал. «Мятежники убили всех, поэтому конверы распотрошили перехватчиками. Несколько залпов и куча тлеющих обломков и разлетающихся тел. Грустная вам скажу картина, джентльмены. Слушай, Морфан, у тебя нет больше этой дряни, которой ты торговал?» «Какой дряни, сэр?» – уточнил Морфан, чувствуя, как горят его пятки и начинает ломить в позвоночнике. «Да ладно! Я ж обязан все знать. Вот и знаю. Но от дозы сейчас бы не отказался». «Но я никогда». «Офицер машинного отделения Ренфилд, машинисты Пелтир и Дейду, мне продолжать?» «О, вам принести?» «Давай, конечно». Начальник режима трагично выдохнул. «Что-то меня этот варвар настроил на грустные мысли, честное слово. Ну чего стоишь? Бегом давай».